Раздел 21. Глафира и Денис встретились возле дома, где жил Владимир Северцев. «Ключ у тебя?» — спросил Денис. «Да». «Я клялась и божилась Мирошкину, что верну его не позже 7 часов вечера. У нас мало времени». «А сам-то он что говорит? Ты про экспертов, что ли?» «Пока что ничего. Квартира как квартира. Жена в то время, как убили Северцева, была на даче. Она там открыто проживает со своим любовником. Она появилась на некоторое время в квартире, как раз когда там работали эксперты, выразила свое недовольство тем, что там полно народу, что они, мол, превратили квартиру в хлев. Сказала надеяться, что после осмотра квартиры из нее не пропадет ничего ценного. Из чего Мирошкин сделал вывод. Ничего ценного именно для жены в квартире точно нет. Во всяком случае, денег или драгоценностей там точно не обнаружили. Собственно говоря, она приехала отдать им ключи от сейфа, чтобы его не ломали. Ну и в сейфе денег оказалось не так уж и много. Северцев хранил все деньги в банке. Ну, сняли отпечатки пальцев. Результатов пока что нет. Как ты понимаешь, еще рано. Ну, может, нам повезет, и мы обнаружим там что-нибудь интересное? Они вошли в подъезд, поднялись. Глафира осторожно отлепила бумажную полоску с синей печатью, открыли дверь и принялись осматривать квартиру. Представляю себе, насколько этой Северцевой было неприятно видеть, как по ее коврам ходят посторонние, что-то ищут, сказала с чувством Глафира. Смотри, даже окурки под ногами, на паркете, на коврах. Какая гадость! «Вы, женщины, удивительные существа!» — усмехнулся Денис. «Видите только мелочи. Ты вот мне только что рассказала, что Северцева проживает на даче с любовником. А тебе не приходило в голову, что это она убила своего мужа? Что она и любовника-то завела исключительно с целью позлить мужа? С чего бы это? Я так поняла, что их отношения уже исчерпали себя, и они жили каждой своей жизнью. Надо бы побеседовать с этой Северцевой. Сергей уже беседовал, я с ним пообщалась. И что? Ничего. Она сказала почти теми же словами, что и ты сейчас. Жили отдельно, не трепали друг другу нервы, но и не расходились почему-то. Может, просто привыкли друг к другу. Вполне возможно, что она по инерции стирала ему рубашки, готовила еду на неделю, прежде чем отправиться на дачу. «Никогда не пойму я таких отношений», — возмутился Денис. «А что она говорила про Горохову?» «Да то же, что и все. Что они с Северцевым были любовниками. А вот, собственно говоря, и доказательства». С этими словами Глафира, осмотрев большой кабинет убитого поэта, остановилась возле аккуратно сложенных в углу упаковок, перетянутых бечевкой. Одна пачка была вскрыта, и видно было, что это книги. Глафира взяла одну. Обложка книги дорогая. «Белый лен с позолотой», имя автора — «Любовь Горохова», и название — «Запах весеннего льда». Вытеснены. Книга смотрится дорого, роскошно. Говорю ж тебе, это ее новая книга, наверное. Странно. Денис, взяв еще пару книг из пачки, удивился, что остальные книги как бы недоделанные без обложек. У него что, денег не хватило? Понятия не имею. Но сам видишь, обложка знатная, дорогая. Думаю, мы зря сюда пришли. Ну что мы такого интересного можем найти в квартире, где он жил, по сути, один? Не думаю, что он приводил Любу сюда. Зачем, когда у нее есть своя квартира, где бы им никто не помешал? Не помешал что-то делать? Ты же знаешь, они не были любовниками. Послушай, Глафира, мне не очень-то удобно об этом говорить, но экспертиза, словом, Люба могла быть его любовницей, оставаясь при этом девственницей. Денис густо покраснел. Думаешь, он был извращенцем? Да ничего такого я не думаю. Может, пойдем отсюда? Глафира поняла, что сильно смутила Дениса. А ты не хочешь меня спросить о Горевом? Это о поэте, на день рождения которому отправились эти поэты и писатели после визита к Любе? Ну да. Спрашиваю. Никакого дня рождения у него в тот день не было. Он вообще родился зимой. И весь этот банкет для него организовал Северцев. Как это? А вот так. Северцев приехал к нему, вроде бы был весьма взволнован. Сказал, что в союзе писателей не все благополучно. Он того и гляди, разделится на два, а то и на три лагеря, и надо бы им всем, как он сказал, объединиться. Поэтому он и решил собрать всех у Саши, вроде как на день рождения. Очень странная история. И что Горевой? Удивился и очень обрадовался. Северцев привез продукты, выпивку. Они с Горевым накрыли на стол, после чего Северцев уехал за гостями, и спустя час или полтора к Горевому нагрянула вся губкомпания. А Северцев? Нет. Он не возвращался. Да и как он мог вернуться, если его труп потом нашли в квартире Любы? Не мог же он быть одновременно в двух местах. В трех местах. Люба-то ждала его в ресторане, — воскликнул Денис. — Денис, ты что-нибудь понимаешь? — Нет, если честно. Денис, между тем, продолжал вертеть в руках мягкий, без обложки, томик Любиных стихов. — Кто ты, парень? Кем пришелся чужакам, что за кордоном? Мясо пушечное жжется вместо тела гематома. Шапочка, очки и плед. Катит сына мать по парку, за коляской красный след, словно кровь на белом, яркий. Лиза тоже читала мне эти стихи. Говорит, что Люба написала их после того, как посмотрела документальный фильм о военном госпитале, где залечивали раны наши солдаты после Чечни.